заклеймил себя как троцкиста, руководителя блока, заговорщика, предателя, организатора диверсий. Невыносимо тяжело сегодня читать его слова. Я признаю себя виновным в измене социалистической родине, самом тяжком преступлении, которое только может быть, в организации кулацких восстаний, в подготовке террористических актов, в принадлежности к подпольной антисоветской организации. Я признаю себя далее виновным в подготовке заговора дворцового переворота. Но Сталин не спешил с началом процесса. Он не мог допустить осечки. Бухарин и его однодельцы должны были полностью созреть. К тому же процесс по замыслу вождя должен был уже завершить первый этап широкой чистки и террора, развернувшихся в партии и стране. Сталин относился к процессу не только как к юридическому акту, венчающему ликвидацию наиболее опасных врагов, но и как ко всесоюзному уроку классовой бдительности, настороженности, непримиримости и ненависти ко всем, кто посмеет даже потенциально выступить против него, вождя, а следовательно и социализма. Не случайно эти указания о широчайшем освещении процессов в печати, по радио, организации бесчисленных митингов с требованиями уничтожить фашистских гадов. Народ, партия не могли, по мнению Сталина, не усвоить урока бесперспективности любой возможной оппозиции. Этими процессами он насаждал систему широчайшего взаимного социального контроля, в ходе функционирования которой все следили друг за другом. Только он, признанный и теперь окончательно единственный вождь, находился вне этой системы слежки и доносов. Но люди даже из ближайшего его окружения не могли себя чувствовать спокойно ни на миг. Судьба Кассиора, Постышева, Рудзутака, Эйхе, Чубаря, других руководителей из самого верхнего эшелона власти красноречиво свидетельствовала об этом. С другой стороны, политические процессы были организованы так, что Сталин, как их главный режиссер, находился в тени. Имеется очень мало публичных высказываний генсека по поводу процессов. Его истинная роль абсолютному большинству народа не была известна. Создавалось впечатление, что шпионов, предателей и убийц судит сам народ. Но если бы было возможно, чтобы весь народ непосредственно судил обвиняемых, результат, вероятно, был бы тот же. Страна еще не остыла от классовых схваток революции, гражданской войны, коллективизации. Социальные инстинкты, классовые нервы масс обнажены. Фашизм устроил пробу сил в Испании, идет милитаризация Германии, сколачиваются антикоминтерновские пакты. Вот что, например, писала «Вечерняя Москва» 15 марта 1938 года. История не знала злодеяний, равных преступлениям банды из антисоветского правотроцкистского блока. Шпионаж, диверсия, вредительство обер-бандита Троцкого и его подручных Бухарина, Рыкова и других вызывают чувство гнева, ненависти, презрения не только у советского народа, но и всего прогрессивного человечества. Они пытались убить нашего дорогого вождя, товарища Сталина. Они в 1918 году стреляли в товарища Ленина. Они оборвали пламенную жизнь Сергея Мироновича Кирова, умертвили Куйбышева, Минжинского и Горького. Они предавали нашу родину. Славная советская разведка, руководимая сталинским наркомом Николаем Ивановичем Ежовым, разгромила змеиные гнезда этих гадов. Так народ превращали в толпу.